были ей на редкость к лицу, так что она была во всеоружии. Конечно же, Вероника ждала очередной волны расспросов, сожалений, может быть, даже уговоров вернуться в строй. Но за последние месяцы у нее выработался прочный иммунитет, и она дорожила своим независимым положением. Девочки нацепили нелепые банты, родители вытирали глаза, учителя тоже, а потом разошлись по интересам. Выпускники гулять, в Макдональдс или по пиву, а учителя в школьную столовую. Вопреки ожиданиям, никто Веронику не пытал про новую жизнь, все только ахали, как она расцвела, покинув наш кошмар. Погода была замечательная. Пока они сидели в школе, прошел дождь, было свежо и солнечно. На обратном пути Вероника решила зайти на площадь у метро, хоть раз показаться там в нарядном виде. Ирка-мороженщица так ахнула. «И чего ты тут с нами время теряешь? Тебе надо по мужикам, а букет-то какой?» Несмотря на будний день, народ вереницей тянулся к электричкам. Люди шли и шли мимо Кати, нечасто внимая ее призывом ловить за хвост удачу. «Вот вы сегодня прошли мимо, не остановились, а в другой раз счастье может пройти мимо вас», — вдохновенно импровизировала она. «Привет, Катюша». «Ой, Веруня, какая красивая! Что стряслось?» «Доходила на последний звонок. Годы летят. Первоклашки мои выпускниками стали». «На цветочки не поскупились первые учительницы». «Да уж. Вот что, Катюша, дай-ка ты мне счастливый билетик». Вероника полезла в кошелек, но Катя удержала ее руку с деньгами. «Подарок от фирмы. Если что, 10% от выигрыша мне. Шутка». Вероника старательно соскоблила монеткой блестящий защитный слой. «Не видать тебе, Катерина, 10%. Возьмешь на хранение букет, пока я в центр съезжу». «Лучше девочкам в цветочной отнеси, они воду поставят». Отдав цветы в киоск, где быстренько подсчитали, что он тянет на 1500, Вероника посмотрела на печально темнеющие окна соседнего павильона, где пока еще ярко горела гордая вывеска «Все для души». Что уж там случилось, не ее ума дело, но Мирзо в пожарном порядке свернул торговлю и исчез. Ей-то как раз это оказалось на руку. Оставшаяся без места продавщица с радостью согласилась поработать летом за Веронику. Сергей вчера достал с антресоли чемодан. Через неделю она будет в поезде. Суровая, сдержанная Нина расплакалась, когда Вероника по телефону сообщила, что едет к ней на все лето. И теперь, сидя над лиманом на песчаном откосе, Вероника неторопливо рассказывала сестре про этот необычный для ее размеренной жизни день. И, представляешь, уже со всеми на площади поговорила, а домой не тянет. И, думаю, поеду в центр, 100 лет не была. Вышла на Новый Арбат. Иду, чувствую себя такой уверенной, шикарной дамой. Только ноги на каблуках устали. Вижу столики под огромными зонтами. Я села, мороженое заказала. Стала вспоминать, когда в последний раз мороженое ела. Ну, рожки у Ирки в киоске не в счет, а вот так вазочки, шарики разноцветные, сиропом политые. И вдруг, не поверишь, сверху холодная вода. Я так и вскочила босиком, туфли-то под столом скинула, светлый пиджак о край шоколадного шарика испачкала, понять ничего не могу. А это ветер поднялся, и из зонта вода после дождя, оставшаяся прямо на меня. Ну, настроение сразу сделалось никакое, хотя официантка забегала, давайте пиджачок сейчас замоем, и следа не останется. Это надо же, говорит, как неудачно вы сели, и ветер в ту сторону. А мне, как холодный душ для пьяницы в отрезвителе, знай, дура, свое место. И мороженое сразу не таким вкусным показалось. Расплатилась, ноги в туфли сунула, как в колодке, и поплелась к метро. А там витрины, витрины, и в каждой твое отражение, и вроде как ничего еще. Тут я пиджак испачканный сняла, на руку повесила, думаю, тепло вполне, приосанилась и свернула в магазин «Мир Востока». Очень уж красивые статуэтки в окне стояли. А внутри чего только нет: колокольчики, отпугивающие злых духов, таблички с иероглифами, приносящими удачу. Хоть ничего не купила, весело отправилась домой. Думаю, вот Люся.